Всего 150 с хвостиком, — мельком глянул я. А эту песню про девушку в кожаном платье еще мой дедушка помнил, как колыбельную. Зла жрец, может быть, всем гномам мстит с тех пор. Ладно, ребята, проехали. Устало отмахнулся граф. Малыш, у тебя не складывается нехорошее ощущение, что этот тип охотится за мной? Гррр. Спасибо, я так и подумал. Предлагаю забраться в лес поглубже и повторить эксперимент с ужином. Все равно есть ведь хочется. Предложение было принято всеми. Когда надо, жители фронтира умеют проявлять разумную инициативу и послушание приказам. Гномы быстро отыскали подходящее местечко, где наш маленький огонь был надежно прикрыт сплетением сосновых веток. Эландр ушел вглубь чащи. Я придавил сапогами двух змей, еще одного острозубого флекса. Вот из-за таких противных тварей бывает в лес босыми и не пошагаешь. Прячется во мху. Бегает на двух лапках, как бешеный, размер пасть как раз на человеческий мизинец. Откусь ты на утек, лови его потом. Мой хозяин задумчиво стоял, привалившись спиной к смолистому стволу, словно не замечая, как понемногу к нему же приклеивается. Смешной он парень, и чё ему в столице спокойно не жилось? Наш был суетиц. Добровольно искать себе приключения на тощую задницу, лезть с предложениями к императору, вмешиваясь в контрабанду ведьм, вставая поперек зубов всем подряд, включая, кстати, и меня в начале нашего знакомства. Заносчивый был, самоуверенный, глупый, вечно всех нарывался, словно у него 5 жизней в запасе, и лез со своим показным благородством во все щели, а особенно туда, где его аристократический нос был максимально нежелателен. Да, жизнь многому его научила, вот только, к сожалению, совершенно не исправила. Может, и к счастью. Я уж привык к нему, такому несуразному, шумному и беспокойному хозяину. Малыш, как ты думаешь, между Усун... этим стареньким магом что-то есть? Мне показалось, будто бы он как-то чрезмерно внимательно рассматривает ее колени, и спят они вместе в одной комнате. Не хотелось бы тебя накручивать, но, по-моему, если молодая эффектная девушка поступает телохранителем к старой развалине с колдовскими способностями, то эти безобидные старички порой такие шустрые, а убью. Только успел подумать я, как этот сморчок бросился на утек. Добрых минут 10 я гонял его по кустам, рыча как берлобок, которого пчела ужалила в коричневый нос. Ему и больно, и обидно, и орать стыдно, а очень хочется. Мы успели намотать 5 или 6 оборотов вокруг невозмутимых гномов. Я протоптал и расчистил боевым топором изрядную просеку. Эшли тоже не спешил демонстрировать признаки усталости или раскаяния, поэтому предостерегающий крик бдительного эльфа застал нас врасплох. «Воздух! Жрец зла возвращается!» Мы с графом чисто автоматически прыгнули под какую-то уцелевшую елку, привычно прикрывая друг друга. «Трогательная очень картина эта!» Удовлетворенно похвалил Нетуром. «Пошутил, однако, над вами остроухи и всеми. Нету никого, тоже дракона нету, жреца и шутка сия, можно ха-ха всем». Какое-то неопределенное время мы лежали нос к носу, молча, но явственно строя жуткие планы страшной мести лесному юмористу, потом еще раз переглянулись и долго ржали сами над собой. Гномы поддержали. А, как известно, уж они-то хохочут громче всех. Никто ни на кого не обижался. Всем была нужна разрядка. Тем паче, что свежую лысую крысу Эрландер все-таки подстрелил. И ужин удался на славу. А недополученный адреналин мы с моим неугомонным хозяином легко огребли этой же ночью.